Посмотри, что происходит сейчас вокруг. Разве можно честно выиграть эту войну? Нет. Только благодаря моим грязным приемам мы добились столь много, а ты еще даже не потерял ни одного своего бойца. Подкупленные предатели, запуганные бандиты, стравливание, обман, подставы, интриги – вот залог наших побед. Пошел бы на это Мандалор. Нет. И тем не менее ваша честь воинов так и не была запятнана. Потому что я не мандалорец, да и разве можно ждать чего-то иного от злобного и коварного ситха? Так, Самат. И кстати, тебя постоянно возмущает, почему я не посвящаю вас во многие свои планы, а смысл тебе копаться во всей этой грязи? Меньше знаешь, крепче спишь, мандалорец. Все, что от тебя требуется, это верить. Но не в меня, а в то, что твой народ слишком ценный, а я слишком жадный, чтобы просто так вас слить или кинуть. Самат неподвижно и как-то устало уставился в одну точку и только спустя несколько минут наконец поднял глаза на Алесара. Я уже далеко не глупый сопляк и очень многое успел повидать на своем веку. Знаешь, может ты и прав, ситх, может ты и прав. Известно, что в инциденте на Гилдране, когда губернатор подставил нанятых истинных мандалорцев во главе с Мандалором, Джангафитом и по ложному навету натравил на них джедаев, участвовал также Тор Висла, глава дозора смерти, который сговорился с губернатором и помог ему организовать ловушку. Глава 7. Противостояние. Ну что, ножи уже сравнялись с землей аванпост. Поинтересовался змей, заходя с Саматом в тактический зал. Никак нет, владыка, крепость все еще держится. На данный момент она имеет средние повреждения и предположительно продержится еще не меньше 30-40 минут, ответил мандалорец, сидящий за консолью связи. Видишь, о чем я говорил, Самат. Пока основные войска ножей связаны аванпостом, они не могут перестроиться для отражения атаки крови. И это несмотря даже на то, что мы дали им кучу времени, сдерживая врага пожаром. И сейчас, если им не помочь, этих бесполезных идиотов зажмут в тиски и уничтожат. И как итог, мы вполне можем проиграть. К счастью, я это предвидел и приготовил очередной грязный прием. Алесар вывел на центральный проектор голограмму крепости. Было видно, как огонь армии ножей бессильно разбивается о пять щитов, закрывающих аванпост перекрывающими друг друга куполами. Внезапно три из них пошли рябью и, напоследок ярко вспыхнув, быстро рассыпались красноватыми искрами. Надеюсь, хоть теперь наши союзники сумеют справиться, а то я в них совсем разочаруюсь. Опять продажный предатель. Нет, на этот раз всего лишь пара безмозглых марионеток камикадзе. Уже спустя 7 минут, последние щиты аванпоста, наконец, были подавлены, и теперь огонь осаждающих больше ничего не сдерживало. Попадания артиллерии и разрывы ракет быстро начали превращать некогда могучую крепость в груду пылающих развалин. И лишь когда сканеры показали, что в руинах больше не осталось уцелевших орудий и выживших, армия ножей прекратила огонь. Сразу после уничтожения аванпоста, войска начали лихорадочно перестраиваться и готовить новые позиции для отражения атаки со стороны правого фланга. Артиллерийские и ракетные установки вывинчивали свои опоры из пола станции и закреплялись на новых местах. Техники деловито занимались проверкой и охлаждением генераторов силовых щитов, а также заменой у них сгоревших или оплавившихся от напряжения элементов. Пехота, танковые платформы и скутеры занимали свои места в построении, концентрируясь в области накрытия силовых куполов. Платформы крепости отходили далеко в тыл. Не имеющие щитов и не способные укрыться за наземными куполами, они были весьма уязвимы против защищенной армии противника. Их время придет, когда поля врагов будут подавлены, вот тогда эти машины разрушения покажут, на что способны. Примерно через 20 минут, после окончания приготовлений, в одном из транспортных туннелей магистралей, сходящихся в узле, когда-то перегороженном аванпостом, появилась армия противника, также защищенная силовыми щитами. Она, стараясь не нарушить строй, медленно продвигалась на дистанцию стрельбы. Армия ножей, учитывая уже полностью развернутые артиллерийские и ракетные установки, первой открыла огонь по врагу, тогда как тому еще только предстояло выйти на позицию атаки и развернуть свои орудия. Что скажете, господа командиры? Спросил Алесар, расслабленно сидя в кресле, слегка прислонившись подбородком к сцепленным перед собой рукам и с некоторым интересом наблюдая за развернувшимся сражением. Мониторы, связанные напрямую с несколькими дроидами-разведчиками, показывали сразу несколько ракурсов протекающего боя, а также подробную тактическую карту, с обозначением на ней всех подразделений союзников и противников. Постановщики помех не использовались ни одной из сторон, видимо из-за боязни потерять контроль прежде всего над своими же войсками. Пятеро мандалорцев, собравшиеся в центре комнаты вокруг проектора, показывающего то же, что и мониторы, немного посовещались, а затем слово взял Самат. Сейчас, конечно, еще сложно судить, но пока преимущество за ножами. Хотя на данный момент это преимущество незаметно, особенно если брать во внимание свежие щиты крови и уже довольно убитые ножи, но максимум через полчаса все изменится. У наших союзников выходит почти на треть больше тяжелой артиллерии, и они дестабилизируют вражеские щиты быстрее, чем истощатся свои. Враг в принципе мог бы использовать генератор помех, чтобы затруднить прицеливание всех артиллерийских орудий и ракет на поля боя, но это мало что даст. Время также работает на ножи, их щиты постепенно все больше восстанавливаются, а если попробовать навязать ближний бой, то и здесь кровь тоже в меньшинстве. А что по трем экранированным платформам крепостям крови? Думаю, они будут придерживать их как козырь, до самого выхода сражения в критическую фазу. Я бы на месте наших врагов дождался, когда до отключения своих щитов будут считанные минуты, а потом ударил экранированными платформами по армии противника, защита которых к этому времени также ослабнет. При этом если следом, под их прикрытием, сразу отправить остальные платформы, с большой долей вероятности наших союзников просто сомнут. Ты прав, поэтому доводить до крайности мы не будем. Алессар немного помолчал, раздумывая. Через 10 минут передашь ножам, чтобы начинали отступать ко второй линии обороны. И постепенно выводи наши войска и сюрприз на контрольные позиции. Пора уже и нам присоединиться к веселью. Выждав нужное время, Самат кивнул связисту, и тот сразу начал передачу сообщения. Через несколько минут пришел ответ. Алессар, эти кретины отказываются следовать твоим указаниям. Мрачно процедил Самат, с трудом сдерживая желание смачно выругаться матом. Змей тяжело вздохнул. Ты передал данные по вражеским экранированным платформам и запись боя на правом фланге. Да, но запись легко подделать. А про платформы говорят, что закупить серьезные щиты, которые можно было бы на них установить, так чтобы их разведка об этом ничего не знала, невозможно. Поэтому если там экраны и стоят, то какой-нибудь старый хлам, который можно пробить парой ракет. Короче, если хочешь знать мое мнение, ножи просто ослеплены своим превосходством над врагом и, что особенно вероятно, просто не доверяют тебе, Ситх. Думаю, ты боишься, что они сейчас легко одержат верх без твоей помощи и теперь пытаешься помешать им победить. В принципе, если исключить угрозу платформ, они поступают правильно. Для отступления им придется свернуть артиллерию и ракетные установки, а это сразу лишает их всего преимущества и, в случае нашей подставы, автоматически приводит к поражению. Что ж, если кто-то не хочет выполнить мой приказ, он все равно его выполнит. Наши союзники очень ошиблись, когда подумали, будто у них есть хоть какой-то выбор. Глаза Алессара на секунду загорелись зловещим желтым светом. Господин, по расчетам аналитиков, при такой интенсивности нашего огня, вражеские щиты дестабилизируются примерно через 20 минут. Наши же щиты откажут примерно через 27 минут, доложил Гильтар главе клана. Прекрасно. Кажется, я ошибся, и помощь банды змея нам уже не понадобится. Исхар довольно потер руки. Хотя их, пожалуй, еще можно будет использовать. Господин, пришло сообщение от банды. К главе клана подошел связист. Давай сюда. Исхар забрал у своего подчиненного планшет и теперь внимательно изучал его содержание. Что там, господин? Гильтар заинтересованно посмотрел на своего босса. Змей говорит нам начинать отступление ко второй линии обороны, а затем сразу активировать постановщик помех. Пугает наличием у врага трех платформ крепости, защищенных мощными щитами. Наша разведка не слышала об этом, но я думаю, стоит к нему прислушаться. Ха, сейчас, когда мы в шаге от победы, я уверен, что он просто собирается ослабить наши войска, а то и вообще слить. Наверняка этот хитрый ублюдок уже заподозрил, что мы собираемся потом от него избавиться и теперь хочет, чтобы все стороны максимально друг друга измотали. Это же надо придумать такой бред экранированные платформы. Я, помнится, Когда-то давно уже пытался заполучить в себе нечто подобное, однако все эксперты говорят, что проще купить корвет, чем оборудовать мощным экраном платформу. Там будет совсем другой принцип, чем в обычных наземных щитах, а сам механизм движения платформы просто не позволит сформироваться стабильному полю. Так что если идиоты из крови что-то там и наворотили, их щиты развалятся от попадания всего пары ракет. Короче, Гильтар, иди вежливо пошли наших друзей. Да господин, отправив своего помощника, Исхар еще минуту понаблюдал за битвой, но там ничего особенно интересного пока не происходило, и глава клана переключил монитор на карту сектора крови Римаса. Нужно было еще прикинуть маршрут последующего наступления. К главе клана подбежал один из командиров с бледным от ужаса лицом. «Господин, отключились третий и седьмой силовые купола. Это диверсия. Наши солдаты лишь в самый последний момент успели застрелить одного из смертников, не дав ему взорвать еще и генератор восьмого купола. Немедленно начинайте отступление ко второй линии обороны. Есть, змей, ублюдочный цензура. Умирать ты будешь очень медленно и крайне мучительно». Исхар так сжал кулак, что ногти впились в плоть и с руки начала капать кровь. Сомнений в том, кого стоит благодарить за эту диверсию, у него не было. Две огромные армии, закрытые куполами экранов, методично и даже как-то размеренно поливали друг друга градом артиллерийского огня и тучами ракет. Сейчас весь исход сражения зависел от того, кто же сможет продавить щиты противника первым. Еще немаловажную роль играли золотые выстрелы, когда снарядам удавалось иногда попасть в периодически появляющиеся нестабильные зоны щитов. И чем больше истощались щиты, тем больше они теряли стабильность и тем больше появлялось таких зон. Внезапно два из восьми куполов одной из армий пошли рябью и тут же рассыпались, чем сразу воспользовался противник, сосредоточив всю свою огневую мощь на незащищенных участках. Шквал огня мгновенно стал перемалывать ставшие уязвимыми войска. И если пехота, танковые платформы и скутеры еще успели рассредоточиться, отступая в соседние купола и понеся только средние потери, то развернутые, а потому маломобильные, батареи артиллерии и ракетных установок были уничтожены полностью. Резко изменив баланс сил в свою сторону, армия крови быстро распределила огонь по оставшимся щитам. Теперь подавляющее преимущество было уже на ее стороне. Но противник не собирался оставаться и дожидаться своего конца в этом противостоянии, рассчитывая только на призрачный шанс золотых выстрелов, способных исправить ситуацию. Свернув оставшиеся батареи в мобильное положение, армия ножей начала медленное отступление вглубь транспортного узла, стараясь выйти за пределы дистанции вражеского огня. Теперь уже им приходилось двигаться под градом снарядов противника, без возможности ответить ей, когда до выхода из зоны поражения оставалось всего ничего, у ножей отказал еще один щит. Правда, теперь не из-за диверсии, а просто перегорев из-за большой нагрузки. К счастью, для отступающих, в этот раз потери были минимальны. Оставшиеся без защиты войска сразу слаженно рассыпались и, ускорившись, быстро вышли за пределы досягаемости вражеских орудий. Саир-Рат с мрачным удовлетворением наблюдал, как войска его давних врагов спешно сбегают с поля боя. Даже не пришлось разыгрывать козырную карту с экранированными платформами. Глава крови мог лишь гадать, что произошло у них там со щитами, но это было и не важно. Главное, что враг уже практически разбит, а обещание своим солдатам защитить клан и их семьи практически выполнено. Осталось только добить оставшихся ничтожеств, чтобы раз и навсегда отбить желание у любых ублюдков нападать на кровь Римаса. И наконец, месть за сына и всех его людей, убитых в этой войне, теперь свершится. Господин, враг вышел из зоны досягаемости наших орудий, и сейчас занимает оборонительное построение возле седьмой магистрали. Также они запустили генератор помех. К главе клана подошел Иран, его правая рука. Активируй наши ретрансляторы сигнала, думаю, их мощности должно хватить, чтобы не потерять связь с отрядами. По крайней мере, пока мы не подойдем слишком близко к источнику помех. А также начинай укрепление левого фланга. У нашего противника остался последний козырь, это банда нижних секторов. И, судя по всему, ножи пытаются заманить нас к туннелю, откуда банда и ударит нам во фланг. Неужели они всерьез думают, что это отребье сможет переломить ситуацию? Нельзя недооценивать противника, и они поступают весьма разумно. Пока работает постановщик помех, артиллерия и ракеты не смогут наводиться, А значит, нам придется выходить на дистанцию прямого столкновения армий. А в таком противостоянии у банды есть шанс все отставить бесполезные рассуждения. Как закончим построение, начинаем выдвигаться, платформам объявить готовность, они ударят сразу после нас. На случай отключения вражеского, приготовить наш генератор помех и предупреди командиров, как только связь окончательно исчезнет, не должно быть никакой отсебятины. Все строго по тем тактическим схемам, что я им выдал. И только в случае самой крайней необходимости начинать действовать по обстановке. Есть. Через 15 минут армии столкнулись во второй раз. Только в этот раз артиллерия выстрелила лишь несколько раз со стороны ножей, пытавшихся наводить оружие визуально, но без особого результата. А потом армии сблизились настолько, что использовать артиллерийские орудия без системы наведения было уже опасно, и оба войска отправили эти установки подальше в тыл. Теперь пришло время танковых платформ и пехоты, хотя до массовой свалки, когда бронированные танки пытаются прорвать и рассеять вражеский строй, открывая путь солдатам, дело еще не дошло. Обе армии все еще находились в пределах своих защитных куполов и пока только яростно поливали друг друга шквалом бластерного огня. Отряды скутеров тоже пока бездействовали в тылу, выполняя роль мобильного резерва. Неизвестно, сколько бы продолжалось это, снова ставшее затяжным, противостояние, когда над армией крови появились три огромные платформы крепости, обрушившие на шиты врага настоящий шторм из огня тяжелых и средних бластеров, скорострельных турелей, ракет и орудий главного калибра, не уступающих по мощности артиллерийским батареям. Ответный ливень огня всей армии ножей лишь бессильно разбился об защищающие платформы поля. Тем временем за первыми экранированными платформами, принимающими основной удар, двигались новые крепости. И тогда ножи сделали то, чего от них никак не ожидали. Их армия, вместо того начать свалку с противником, что давало им хоть какой-то шанс и защищало от огня платформ, которые могли в этом случае попасть по своим, они просто развернулись, рассыпались и кинулись прочь, причем даже бросив медлительные генераторы полей и постановщик помех. Саир, увидев такой маневр противника, даже на некоторое время оторопел, но сразу взял себя в руки. Настолько легкой победы он просто не ожидал. Теперь ножи окончательно подписали себе смертный приговор и прос, ли большую часть своей армии. Бежать от платформ, это даже не смешно, а когда они добьют крупные отряды и танки, всякую мелочь быстро истребят скоростные скутеры. Разве что вражеские скутеры и платформы крепости еще имеют шанс уйти. А банда Клоаки вообще так и не вступила в бой, хотя чего еще ждать от этих ничтожеств. Мда, старый цензура Исхар оказал даже более трусливым ублюдком, чем я думал. Наверняка уже давно умотал на своей командной платформе, а армию бросил на произвол судьбы. Презрительно сплюнув, Саир отдал приказ своим войскам на преследование. Тут к главе клана подошел солдат, отвечающий за постоянное сканирование местности на предмет мин или замаскированных врагов. «Господин, после отключения вражеского генератора помех, мой сканер засек странную аномалию». Солдат замялся, будто рядом с положением нашей армии. Но договорить он не успел. В этот момент судьба, а скорее чей-то безумный гений, преподнес новый сюрприз, в очередной раз перевернувший весь ход битвы. Когда платформы крепости крови только начали набирать скорость, под потолком транспортного узла прогремел мощный взрыв, открыв огромную дыру на следующий уровень станции. И практически сразу оттуда начали вылетать множество самых разномастных транспортных платформ, начиная от мелких одноместников и заканчивая громадными тяжеловозами. Они были не вооружены и даже практически не имели брони, а, судя по весьма потрепанному виду, это был никчемный старый хлам из нижних секторов. И на поля боя этот мусор мог разве что довести врага до смерти от смеха. Однако, когда стала известна конечная цель этого хлама, смешной эта атака уже не казалась. Платформы шли на таран. Конечно, ожидай кровь эту атаку и успей перестроиться, или будь брандеров чуть поменьше, или будь расстояние до них хоть чуть побольше, нападение бы полностью провалилось. Но, неизвестный явно все тщательно просчитал, и теперь события пошли именно по худшему сценарию. Лихорадочный огонь армии крови из всего, что может стрелять, смог сбить целых 70% вражеских брандеров, но остальные 30 все-таки сумели прорваться. Первыми попали под таран экранированные платформы крепости. От удара начиненных взрывчаткой камикадзе не спасли ни щиты, ни толстая броня. Одна из когда-то несокрушимых машин разрушения потеряла управление и, медленно вращаясь вокруг своей оси, огненным метеором врезалась в ряды своих же наземных войск. Вторая просто развалилась в воздухе, обрушившись на землю пылающим градом обломков. Третьей экранированной крепости, являющейся также командной, повезло. Сначала, когда ее щит смог выдержать два тарана и взрыва, а потом, когда пилот, не растерявшись, резко снизился и практически на бреющем полете смог увернуться от остальных подарков, дав возможность канонирам сбить преследователей. Обычным, не имеющим щита, платформам-крепостям так не повезло. Им вполне хватало и одного хорошего тарана Брандера, чтобы быть сбитыми. Из 10 таких крепостей уцелело только 5, но тут, к счастью для армии крови, Брандеры все же закончились, но не успели все облегченно вздохнуть, как на уцелевшие платформы обрушился огонь, подобравшихся в общем хаосе незамеченными, крепостей ножей. С трудом разлепив веки и чувствуя, как что-то липкое заливает лицо, Саир собрал всю волю в кулак и все-таки сумел подняться. Опираясь на большой куб голографического проектора и вытерев кровь с лица, глава клана обвел тактический зал мутным взором. Все помещение было заполнено дымом, кое-где валялись тела, многие панели искрились, что-то горело, свисали кабели, но голопроектор вроде не пострадал. Врубив узел связи, Саир сипло прохрипел: «Докладывайте. Это машинное отделение. Силовая установка повреждена, из-за чего большая часть оружия сейчас выведена из строя, мощность двигателей упала на 58%, щит отключен, внешние сенсоры не отвечают, связь не работает. Мне плевать как, но немедленно восстанови мне связь с нашими отрядами. Сделаю все, что смогу». Спустя несколько минут, за которые Саир уже чуть ли не начал выть от бессилия, над проектором появилась рябившая тактическая карта, а из динамика послышались отчеты командиров. Быстро разобравшись в ситуации, он выругался матом, потому что положение вырисовывалось критическое. На оставшиеся 5 платформ наседали 9 крепостей ножей, на земле поля боя представляло собой настоящий филиал ада. Везде были раскиданы полыхающие обломки платформ, раздавались взрывы, кое-где шли бои. Атака брандеров и последующие падения пылающего дождя из обломков стоили жизни практически половине всей армии крови. Оставшиеся наземные войска были рассеяны, деморализованы и представляли собой неорганизованную толпу. Но если бы только это, оказалось, что армия ножей лишь имитировала паническое бегство, и теперь, вернувшись, методично охотилась на выживших в этом огненном лабиринте. Связь с находившимися глубоко в тылу батареями артиллерии также отсутствовала. Вероятно, их уже захватили или уничтожили. Лишь примерно треть из оставшихся в живых сумела собраться и организованно отступить в седьмую магистраль, только для того, чтобы попасть в очередную ловушку. И теперь их окружила и яростно рвала на части свора шакалов из банды Клоаки. А он, глава клана, даже не может ничем им помочь, только слушать крики умирающих и шептать проклятия в адрес врагов. Однако даже это не оказалось самым страшным. Внезапно воздух расцвел сотнями ярких энергетических сгустков, через мгновение обрушившихся на одну из платформ крови, разрывая ее броню словно картонную. Вспышка, и на землю падает новый град пылающих обломков. «Всем платформам немедленно отходить!» – заорал Саир. Враг сумел подтянуть артиллерию, теперь это точно конец. «Нет, я не должен сдаваться. Нужно постараться спасти хоть кого-то». Взяв себя руки, Саир стал координировать действия оставшихся войск, отводя их к пятой магистрали. Находящаяся в противоположной от войск противника стороне, она оставалась единственным вариантом отхода. Уцелевшие платформы использовались для подавления наземных войск ножей и прокладывания пути своим войскам. К сожалению, при сдерживании вражеских крепостей, была потеряна еще одна платформа. Но их смерть была не напрасной, большая часть выживших наземных войск смогла вырваться из огненного лабиринта. Вражеские платформы попытались было их преследовать, но залп ракет из установок, замаскированных среди обломков, смог сбить 2 из них и остудил пыл остальных, заставив их отступить. Саир оказался способным учеником и не считал зазорным перенимать вражеские приемы, адаптируя их для себя. Но, практически перед самым входом в транспортный туннель, их снова догнали 7 вражеских крепостей, тогда как у крови их осталось всего 3, и уже изрядно потрепанных, плюс одна командная, орудие и щит которой все еще не работали. «Стоим до последнего. Нужно дать нашим людям время на отступление. Есть, есть, есть. Глава крови, скрипя зубами от бессильной ярости, глядел, как три его крепости встают перед командной, от которой все равно нет толка, и теперь обмениваются огнем с превосходящими силами противника. Вот одна из них взрывается, вот вторая начинает дымить и сильно проседает на бок, еще каким-то чудом удерживаясь в воздухе. Противник тоже теряет одну платформу, но исход битвы это уже не может изменить. Три врага заходят в атаку на командную платформу, на броне начинают вспухать разрывы от первых попаданий. Саир вцепился в куб проектора, пытаясь удержать равновесие, когда платформу всю встряхнуло. Но когда казалось, что жить ему осталось от силы несколько секунд, весь обзорный экран заполнила огромная туша последней оставшейся в строю крепости. Закрыв собой командную и принимая на себя весь огонь, она пошла на таран. Через секунду на месте столкновения двух платформ вспыхнул огромный огненный шар, задев краем еще одну и заставив ее вывалиться из строя. Третья, хоть и не пострадала, но почему-то продолжать атаку не стала и трусливо отвернула назад. «Спасибо, старый друг», – прошептал Саир, провожая взглядом падающие обломки, где погиб очередной близкий ему человек. В этот момент раздался стон и скрежет брони, и командную крепость встряхнули новые попадания. С другого бока заходили еще три крепости. «Это конец», – вдруг ожила связь. «Господин, я восстановил щит, а через минуту активируется наше вооружение». Саир оскалился в безумной улыбке. «Нет, это был еще далеко не конец. Посмотри, Гильтар, разве это не прекрасно?» – спросил Исхар, рассматривая через огромный иллюминатор обзорного пункта, наверху командной платформы, постапокалипсический вид того, во что превратилось недавнее поле боя. «Мой старый враг разбит, а его армия втоптана в пыль. Разве может что-то еще больше радовать взор?» «Вы абсолютно правы, господин. Конечно, я прав. Знаешь, может, я даже убью змея быстро и безболезненно, в награду за то, что он принес мне такую славную победу». Вдруг раздался писк камлинка-помощника. «О, смотрю, наш друг прислал тебе новое сообщение. Что он говорит?» «Он говорит, пора, господин». Гильтар внезапно выхватил оружие и, прежде чем Исхар успел среагировать, голову главы клана темных ножей разнесло бластерным выстрелом. Рассмеявшись, бывшая правая рука достал из-за пояса небольшую бомбу и положил рядом с трупом. «Пора вам уже отдохнуть, хе-хе, господин. Но не беспокойтесь, тяжкое бремя власти я со всем смирением и ответственностью возьму на себя. Надо же, твой безумный план удался, Ситх. Если честно, до последнего не мог в это поверить». Самат покачал головой, глядя, как ошметки армии крови отступают, преследуемые крепостями ножей. «Мой план удастся, только когда станция будет полностью под моим контролем. Так что пока еще рано радоваться», — хмыкнул Алесар, с некоторым раздражением наблюдая, как стартовавшие с замаскированных позиций ракеты сбивают две платформы ножей, а остальные отворачивают, явно собираясь обойти опасную зону в обход и тем самым давая противнику уйти. А Саир все-таки неплохой полководец, хоть и проиграл. Странно, что он еще раньше не захватил всю станцию, думаю, огни с ножами не смогли бы его остановить, тем более поодиночке. Хаем, наивен он больно, совершает кучу детских ошибок. А почему ты сделал ставку в своей интриге именно на ножи? Потому что когда я прощупывал почву на предмет сделать клан крови своей основной ударной силой в этой игре, Саир наотрез отказался начинать войну. Сказал, что власть над станцией ему не нужна и его заботит только безопасность своего клана. Наивный глупец. Лучшая защита – это нападение, особенно когда имеешь все ресурсы для этого. Даже и не подумаешь, что он, по сути, является пиратом и мафиозным боссом. Некоторое время Ситх и Мандалорец молча наблюдали за драматичной развязкой, когда уцелевшие платформы крови остались прикрывать отступление остатков наземных войск от превосходящих сил противника. Казалось, скоро все закончится, но, довольно неожиданно, крепости ножей понесли довольно большие потери, а затем вокруг командной платформы Саира замерцал экран. Змей, тяжело вздохнув, поднялся с кресла. «Некомпетентность наших союзников уже выводит меня из себя. Что ты собираешься делать? Никто не должен сбежать и уж тем более нельзя позволить вырваться главе клана. Мы не успеем подогнать достаточно войск, чтобы суметь остановить экранированную платформу. Да, поэтому я, пожалуй, разомнусь немного и лично займусь этой досадной неприятностью. Алессар, впервые на памяти Самата, достал откуда-то из контейнера маску и, одев ее на себя, направился к выходу из командного пункта. «Ты рехнулся, Ситх. Там как минимум несколько тысяч человек пехоты, несколько десятков танковых платформ и, наконец, что ты будешь делать с экранированной платформой-крепостью?» Наконец очнулся мандалорец, не ожидавший от прагматичного, рассудительного и обычно трезвомыслящего Ситха такого идиотского поступка. «Ты недооцениваешь возможности одаренных в целом и могущество ситхов в частности, мандалорец. Просто смотри. Сейчас ты увидишь всю мощь темной стороны силы». Глава 8. Резня. Выйдя из зала, змей направился к небольшому отсеку командной платформы, специально переоборудованному под ангар. Там сейчас находился скоростной, двухместный аэрокар, который вполне можно было использовать, чтобы быстро добраться до цели. Одна из дверей на пути в ангар не открылась. Старая транспортная платформа, наспех и в кратчайшие сроки переделанная, с помощью оборудования мандалорцев и частей захваченных кораблей, в командный пункт, постоянно преподносила неприятные сюрпризы. Но, погруженный в свои размышления, Ситх даже не заметил препятствия, рефлекторно снеся его коротким импульсом силы. Все мысли Алессара были полностью заняты предстоящей битвой. Он не испытывал страха, возможности легко отступить, на случай проигрыша, было предостаточно. Змей с усмешкой вспомнил лицо ошарашенного его решением мандалорца. Еще в прошлой жизни бывшего миллиардера многие считали очень рисковым человеком, способным на самые сомнительные и безумные сделки, поступки, вложения денег и так далее. Но лишь единицы знали, что Алексей Змеев практически никогда, ничем и ни в чем не рискует и ничего не делает просто так. За каждым его поступком всегда стоит холодный и тщательно выверенный расчет, учитывающий сразу огромное количество возможных вариантов развития событий и их последствий. И предстоящая битва не исключение. Ее необходимость преследовала сразу множество как важных, так и не очень задач. Но те цели, что Алессар назвал мандалорцу, как это ни странно, были, конечно, важными, но всего лишь второстепенными. Да, разбить врага окончательно необходимо, а если глава клана сможет добраться до своего сектора, это может серьезно осложнить дальнейший захват территории. Придется встретиться с организованным сопротивлением, партизанами, диверсиями и так далее. Но эта проблема легко решалась с помощью обычных предателей, которых змей, за свою долгую жизнь, научился находить, как никто другой. Страх, жадность, ненависть, месть, идеализм, надежды, мечты, все грани человеческой души можно перечислять бесконечно и всех их можно использовать, чтобы управлять людьми. А благодаря эмпатии ситхов, теперь копаться в душах разумных и манипулировать ими стало еще проще. Поэтому возможность уничтожить врага именно сейчас, была не такой уж и насущной и шла скорее в нагрузку. Главных же целей было две и обе они были взаимосвязаны. Прежде всего, Алессар собирался проверить свои силы и возможности в противостоянии профессиональной армии. Конечно, в теории он знал свой предел на данный момент, но, теория без практики ничто. А прошлые стычки с разумными неодаренными были просто детскими забавами и не давали возможность в должной мере познать границы своего мастерства. Лишь когда выкладываешься на пределе своих сил и сражаешься с достойным противником, только тогда можно понять себя и свою силу. И вторая цель проистекала из первой. Хотя змей и достаточно хорошо знал вселенную Звездных войн, было неизвестно, насколько многие моменты в этой саге могут соответствовать реальной вселенной. А для того, чтобы действовать максимально эффективно, нужно знать все нюансы, иначе можно самого себя загнать в ловушку, понадеявшись на свое знание канона. Поэтому еще на Карибане Алессар составил длинный список моментов, которые нужно или проверить или, если это невозможно, смоделировать похожие ситуации. И кое в чем уже удалось разобраться. История Вселенной пока шла по канону, данные, полученные от Самата, а также из многих других источников, это подтверждали. Однако, те же возможности одаренных значительно отличались от тех, что представлены в фильмах и книгах. Так что теперь предстояло провести один важный эксперимент, какие шансы у одаренного в противостоянии профессиональной армии. Потому что пока змей просто не представлял, как армия жалких клонов умудрилась в каноне уничтожить практически весь орден джедаев. Даже если, предположим, джедаи и не могли победить в прямом противостоянии, то, что им мешало просто вырваться из окружения и отступить. Конечно, большинство не ожидали нападения, но, учитывая скорость реакции и восприятия, предвидение и многие другие способности одаренных, как их можно застать врасплох и быстро убить, Алессар просто не мог понять. А это событие является одним из основополагающих во всем каноне, который определяет всю историю. Поэтому нынешний бой должен был все расставить по своим местам. Разумеется, Алессар не был джедаем и врасплох его никто не застал, да и мафиозная армия не клоны, но, даже простые джедаи не раз побеждали лордов и даже владык ситхов в сражении, а значит они должны быть, как минимум, не намного слабее. А профессионализм войск кланов вполне должен не уступать клонам. Так что намечалась хорошая симуляция канонных событий и одновременно отличная тренировка, а то, только сидя в кресле, можно постепенно и жиром зарасти, как случилось с Палпатином в свое время. Ну и еще одна не особо важная, но весьма полезная цель – это показать своим людям могущество их босса. Это должно поднять как авторитет, так и их веру в своего командира. И заодно предостережет от необдуманных поступков, вроде предательства или ножа в спину. Внезапно змею в голову пришла забавная мысль, заставившая его рассмеяться. Интересно, как бы его действия, например, на этой же станции, восприняли различные идеалисты и прочие джедаи. Наверное, объявили бы кровожадным, беспринципным, лживым и злобным цензура или, может быть, и не объявили бы. Особенно если представить все в нужном свете, хе-хе. Лозунг «Ситх истребляет мерзких пиратов, пока джедай заняты хе», ней вот уж действительно смешной поворот сюжета, хе-хе. Очень странно, что в каноне, за время своего пребывания императором, Палпатин постепенно стал забывать о таких важных, для умного политика, вещах, как пиар и формирование нужной ему точки зрения у населения на различные события. Всегда, при желании, можно оправдать или обосновать любые свои действия, представив их для окружающих под нужным углом и подведя необходимую моральную базу. И иногда, при этом не обязательно даже врать. Как говорится, самое сильное оружие темной стороны – это правда, представленная в нужном ракурсе. Вот сейчас, если посмотреть со стороны, Алессар фактически истребляет гнусных пиратов, которые ограбили многих мирных торговцев, уничтожает прочие бандитское отребье, захватывает гнездо этих ничтожеств, прерывает поставки наркотиков и оружия, разрушает наркопритоны и наводит порядок в нижних секторах, и даже наставляет многих бандитов на путь истины, вербуя в свою армию. Ха, а ведь почти выходит образ святого паладина, борца со злом. Не хватает только белой брони и светлого меча. Хотя, на самом деле вся эта жалкая станция не более чем еще одна небольшая ступень на пути к его возвышению, а у населяющей ее мафии, пиратов, контрабандистов, наемников, наркоторговцев, бандитов и прочего быдла есть только два пути – присоединиться к нему или быть полностью уничтоженными. И для более быстрого принятия ими правильного решения будет совсем не лишним ослабить их, истребив значительную часть. Жаль, конечно, потраченные впустую ресурсы, которые вполне можно было бы в конечном итоге подчинить, но на более мирный и постепенный захват станции уже просто нет времени.